Хайский звон, группа дерьмо. Никто не слушайте их. Ого, райский звон, это дерьмо. Багайст лучше все равно. Пим. Пим. Кто же это? Кто? Наверное, это... Сатанин Святотатец! Кто здесь сатанист? Это группа «Райский звон».